Ариэль, Шарон и Массад поставляют автоматы Калашникова, захваченные у палестинцев в Бейруте в 1982 году. Корея через многочисленных посредников снабжает Контрас боеприпасами. Некий американский журналист, сопровождавший антисандинистские командос, заявил, что видел, как те стреляли из гаубиц снарядами, произведенными в Корее. ЦРУ и частная группа американских консерваторов будут холить эту маленькую армию, которая насчитывала в 1985 году примерно 15 тысяч человек. Семья приняла и прямое участие в поддержке борцов за свободу. Приливная волна. Freedom Leadership Foundation быстро обзавелась газетой Rising Tide «Приливная волна», которая дважды в неделю издается в Вашингтоне с начала 70-х годов. Это орган политической информации и комментариев, который во весь голос заявляет о своем ультраконсерватизме. Директором ее является президент американской церкви Нил Саланен. С первого дня существования газета предоставляет свои страницы мириадам организаций, составляющих туманность крайне правых. Rising Tide, несомненно, единственная в те времена американская газета, которая регулярно знакомит читателя с деятельностью организации членов Всемирной антикоммунистической лиги. Газета издается в Вашингтоне не случайно. С момента, когда в ходе кампании Барри Голдвотера консервативное движение осознало свое существование, оно мечтало о крупной ежедневной ура-патриотической газете, способной противостоять либеральной «Вашингтон-Пост». Увы, создание новой газеты стоит дорого. А обычные финансисты-консерваторы, будучи прежде всего бизнесменами, предпочитают вкладывать деньги в избирательные кампании или жертвовать их, пожертвования освобождаются от налогов, фондом и мозговым трестом. Вот почему мунистская инициатива с восторгом встречена такими людьми, как Барри Голдвотер. «Приношу вам свои поздравления», — пишет он в газету, — «за работу Rising Tide». Защита свободы — прекрасная цель, о которой часто говорят, но слишком многие только говорят. Вы в Freedom Leadership Foundation ежедневно работаете над этим с помощью газеты. Чтобы понять важность сей похвалы, надо знать, что бывший кандидат в президенты до избрания Рональда Рейгана играл среди американских правых роль, сходную с ролью Мендес Франса во французском социалистическом движении до прихода к власти Франсуа Миттерана. Примечание. Мендес Франс, Пьер, родился в 1907 году. С июня 1954 года премьер-министр и министр иностранных дел. Его кабинет покончил с войной в Индокитае, но при нем началась война в Алжире. Одно время был выразителем мыслей части левых сил, поддерживающих кандидатуру Миттерана на пост президента в 1965 году. Во время долгих лет отступления при президентстве Форда и Картера Rising Tide, естественно, стала привилегированной трибуной для нескольких крупных консерваторов. Перечисление их дает возможность понять, как широки связи Мун Сен Мена в эту эпоху. Вот несколько примеров. Ларри Макдональд, подписавший 4 крупных передовицы в Тайде с 1975 по 1978 год, является одним из вдохновителей общества Джона Бёрча, ассоциации крайних правых, более умеренной и более политической, чем Ку-клукс-клан, но идеологически близкой